«Сегодня Зиночка принарядилась», — замечает Лёва. «А может, и не в одежде дело», — думает он. «Может, просто у неё сегодня такое счастливое лицо, которое редко видишь у молодой учительницы в школе». «Дети», — говорит Зиночка, — «я хочу сделать важное объявление. Как вы знаете, каждое лето Дмитрий Данилович организует туристические походы. В этом году у него запланирован интереснейший маршрут по берегам Белого моря, самого северного моря нашей страны. Вы, конечно же, знаете об этом, но сегодня я говорю об этом походе, потому что мы договорились, что я тоже пойду туда. Мне кажется, это будет интереснейшее приключение, и, конечно, я буду рада видеть всех вас». Лёва сразу вспоминает, как Гоша видел Зиночку, проскальзывающей в подъезд ДД. Лёве немножко обидно. Зиночка всегда ему нравилась, а географ... Что географ? Всем известный козёл, занудный, противный, и всё время придирается. В поход с таким Лёву не заманить никакими ковришками, и уж, конечно, участие Зиночки в этой скучной бессмыслице ничего не меняет. Возможно, впрочем, математичка так сияет вовсе не из-за похода. Как-никак сегодня Олимпиада, а из Лёвиного класса неожиданно вызвалось трое учеников. К Лёве и Нике, на которых Зиночка давно рассчитывала, неожиданно присоединилась Марина. «Прекрасно, что девочка тянется к математике», — подумала, наверное, Зиночка. И, конечно, ошиблась. К математике Марина по-прежнему равнодушна. Просто на этот раз на Олимпиаде обещана задача по программированию. А это означает, Олимпиада пройдет в кабинете информатики. В отличие от любой другой школьной комнаты, кабинет информатики, он же компьютерный класс, заперт почти всегда, а ключ выдается только Зиночке, отвечающей за сохранность дорогих компьютеров. Вот и получается, что Олимпиада — единственный способ оказаться за компьютером не на уроке. Честно говоря, Лёва сам еще не знает, как воспользоваться этим шансом, но на всякий случай он уговорил Марину присоединиться к ним. Две головы хорошо, а три лучше. «Сегодня трое наших учеников примут участие в подготовительном туре Олимпиады», — гордо объявляет Зиночка. «Давайте пожелаем им удачи». «Да уж», — думает Лёва, — «удача нам не повредит». Лёва всегда удивлялся, зачем проводят подготовительный тур Олимпиады. Не то формальность, не то проверка на честность, ведь все участники решают задачи у себя в школе, и только потом работы отвозят в район, и там определяют лучших. Лёва уверен, ни один и ни два учителя помогают своим ученикам, или в лучшем случае закрывают глаза на коллективное решение и списывание результатов. Его это, впрочем, не слишком волнует. Лёва знает, что всё равно выйдет в следующий тур, а потом, скорее всего, и на городской, как и в последние три года. Он очень гордится. На городском туре почти все — ученики специальных математических школ. Родители год назад хотели его в такой отдать, но Лёва сказал, что он и в своей родной отлично всё выучит. Ничего, справляется. Задача подготовительного тура, как всегда, легче лёгкого. Но в этот раз Лёвина задача куда сложнее олимпиадных. Вот перед ним большая прямоугольная коробка с тёмным, покрытым пылью экраном. Это компьютер. В кармане у Лёвы диск. Чтобы включить компьютер и прочитать, что записала Гошина мама, требуется где-то полчаса. И, конечно, на такое время Зиночка их в классе не оставит. Можно, конечно, сделать вид, что он решает задачу по программированию, но Зиночка то и дело останавливается за спиной, сразу увидит, если на экране будет что-то не то. Всё, что может сделать Лёва, заранее включить компьютер и надеяться на чудо. А пока решать олимпиадные задачи. За соседней партой Ника, покусывая ногти, сосредоточенно заполняет клетчатый листок. Туго заплетенные косички раскачиваются в такт движению правой руки. Сидящая чуть впереди Марина по обыкновению глядит в окно. Лёва уже решил три задачи из пяти, когда Зиночка встает с учительского места, смотрит на часы и говорит, что вернется через пять минут. «Что будем делать?» — шепчет Ника. «Вставляй диск, может, хоть что-то успеем прочитать». Через минуту на черном экране появляются зеленые буквы. Лёва вводит несколько команд и видит содержимое диска. Он сразу понимает, за три минуты ничего не успеть. Гошина мама записала пять больших файлов, их читать часа два, не меньше. «Что будем делать?» — повторяет Ника. «Давайте я спрячусь», — вдруг предлагает Марина. «Залезу в шкаф, а Зиночке скажите, что я ушла домой. А когда все уйдут, я вылезу, прочту файлы, отопру дверь изнутри и уйду». Лёва распахивает дверцу шкафа. Там сложены старые геометрические чертежи и блок схемы. Он смотрит на Марину и качает головой. «Ничего не получится». «Может, я помещусь?» — говорит Ника. «Я маленькая». «Нет уж», — возмущается Лёва, — «давайте лучше я». Две драгоценные минуты проходят в препирательствах. В конце концов Лёва побеждает. Дверцы шкафа закрываются, и он оказывается в полной темноте в обнимку с собственным портфелем. Так ему сидеть часа два, не меньше. «Надо было быстрее задачки решать», — думает Лёва. «А то 3 из 5. Не видать мне районной олимпиады, как своих ушей». Чтобы время текло быстрее, Лёва думает про Зиночку и географа. «Интересно, что она в нем нашла?» «Нет, никогда он не поймет женщин, так всю жизнь проживет один. Состарится, будет старый, как мина, морщинистый и с панцирем». Не понимает он женщин. И главное, ни маму, ни Маринку об этом не спросишь. Разве что бабушку Розу. Вот кому не стыдно задать любой вопрос. «Интересно, — думает Лёва, — случайно ли географ живет как раз напротив нашего дома с привидениями? А вдруг он присматривает за ним? Или даже поддерживает связь с отцом Майка, в точности как Оля с Вадиком из пятнашки? И в поход он собирается как раз на Белое море, туда, где исчезла Гошина мама. Не слишком ли много случайностей, — думает Лёва, — и жалеет, что у него нет шансов. Не определить, как долго еще сидеть в темноте. Темнота. Только зеленые буквы на чистом фоне. Лёва осторожно нажимает клавиши. Кажется, любой звук отдается по всей опустевшей школе. 5 файлов. 2 часа чтения как минимум. Он смотрит на часы. Интересно, догадается кто-нибудь зайти к Шурке и соврать, почему он задержался? Если нет, сидит сестренка дома, волнуется. 3 файла из 5. Первые главы диссертации. 4-й — заметки, написанные Гошиной мамой для памяти, чтобы не забыть внезапно пришедшую в голову мысль. Что-то вроде научного дневника. И, наконец, 5-й — маршрут последней экспедиции, подробный, с указанием всех ключевых точек. Через 2 часа Лёва будет знать все. Еще через час Гоша, Ника и Марина в молчании будут сидеть в Лёвиной комнате. Только что Лёва коротко рассказал им, чем занимались последний год Гошины родители. «Да», — говорит Марина, — «ничего себе история. Ты точно ничего не напутал?» «Точно не напутал», — отвечает Лёва, — «только немножко сократил в пересказе». Изучая древние предания, Гошина мама смогла восстановить картину мира, каким он был до проведения границ. В те времена между мертвыми и живыми не было вражды. Когда человек становился мертвым, все имущество оставалось ему. В благодарность за это духи предков посылали живым уникальные знания, полученные ими в заграничье. Они учили живых ремеслам, земледелию, архитектуре, потому что знали, что все, созданное живыми, рано или поздно попадет к мертвым. В те времена живые не забывали о своей живой жизни и часто приходили к живым родственникам и любимым. Граница была проницаемой, и люди не боялись смерти. В течение столетий система немного видоизменилась. Например, часть накопленного богатства стали оставлять родственникам ушедшего, но основные принципы оставались неизменными — право мертвых на свое имущество, право живых на знания мертвых и свобода перемещения между двумя мирами. Более того, Гошина мама предполагала, что в тот момент два мира воспринимались как один открытый мир, единственный и неразделимый. Часть работы была посвящена обсуждению мелких, но дискуссионных вопросов. Лёва даже не знал, что вокруг происхождения мертвых языков кипят такие страсти. Он всегда считал, что живой язык в заграничье разваливается на множество мертвых, но теперь узнал противоположную теорию. Изначально было множество языков, и живые заимствовали их у мертвых точно так же, как заимствовали технологии. Начиная с некоторого момента, заметно предшествовавшего проведению границ, все языки, которыми пользовались живые, объединились в один всеобщий язык. Как водится, разные народы называли в качестве объединителя разных героев. Судя по всему, 4-я глава должна была рассказывать о том, почему в конце концов случилось проведение границ, а 5-я, как предположил Лёва, объяснять, что не так в нынешнем положении вещей. Так, во всяком случае, он заключил из разрозненных заметок, составлявших 4-й файл. Надо сказать, что краткое изложение этой теории Гоша еще несколько лет назад слушал на заснеженной лесной поляне. Однако даже для него полной неожиданностью стали последние записи в дневнике. Выяснилось, во время осенней экспедиции Гошиной маме удалось ознакомиться с несколькими древними космогоническими текстами, описывающими, задолго до мая, единственно возможную структуру границы между мертвыми и живыми. Судя по всему, из этих текстов также следовало, что эта структура является условно нестабильной. Иными словами, граница может быть разрушена бесконечно малым усилием, приложенным в определенное время в определенном месте. Последние несколько страниц дневника заняты вычислениями пространственно-временных координат этих, как их называла Гошина мама, бифуркационных точек. Несколько возможных мест были указаны на карте Беломорского побережья, как раз в том районе, где она пропала спустя несколько месяцев. Финальные строки дневника не оставляли сомнений в настоящей цели экспедиции. Гошина мама вовсе не собиралась перебежать в заграничье. Ее цель была куда грандиозней. Одним точечным ударом она хотела вернуть на Землю золотой век, когда не было страха смерти, а между живыми и мертвыми царил мир. «А если твои родители ошибались?» — спрашивает Марина. «Если нам говорят правду в школе, не было никакого золотого века, а была всего лишь эксплуатация мертвыми живых. А я им верю», — перебивает ее Ника. «Я считаю, так и должно быть. Открытый мир, мертвые и живые вместе, рука об руку». Ника не может сдержать восхищение. Она-то думала, что Гошина мама просто какой-то геолог, а она, оказывается, была готова разрушить границу. Ничего себе! Выходит, Гошина мама жила в каком-то совсем другом мире. Вот, например, в нынешней школе носить сережки — это страшное преступление. А в центровой школе, где Ника училась до смерти родителей, Аннабель запросто ходила не то что с пятью сережками, но вообще объявляла себя смертницей. Это, конечно, было страшно круто, а теперь выходит, если сравнить Аннабель с Гошиной мамой, то, в общем, даже говорить не о чем. Ника видела Гошину маму всего пару раз, и даже толком не помнит, как она выглядит, разве что запомнила прическу «конский хвост». Ничего особенного, многие взрослые прихватывают волосы резинкой. То ли дело Аннабель. Куртка с молниями, серьги в ушах. Ника даже боялась к ней подойти, такая она была крутая. А теперь, выходит, надо было с Гошиной мамой поговорить. Про границу, про мертвых, про маму и папу. «Как же тогда война?» — говорит Марина. «Все было зря, что ли? Надо было позволить мертвым нас завоевать и отменить границу?» «Да, об этом тоже написано», — вспоминает Лева. «После проведения границы по обе ее стороны установилась жесткая система подавления. В результате у мертвых к власти стали приходить такие, как отец Майка». «А у нас такие, как рыба», — смеется Ника. «Примерно так», — кивает Лева. «Короче, если снова сделать границу прозрачной, то в течение нескольких лет оба мира изменятся, и снова установится равновесие и гармония». «По правде сказать», — говорит Марина, — «меня несколько пугает такая перспектива. Мне кажется, с границей жить как-то безопасней». «А что граница?» — говорит Лева. «Мой папа говорит, что для науки нет границ. Она одна и та же, что тут, что в заграничье». «Так кто для науки?» — отвечает Марина. «Ладно, хватит спорить», — подает голос молчавший до того Гоша. «В любом случае у них ничего не вышло. Граница как была, так и осталась. И лично я не собираюсь ее разрушать прямо сейчас. Я бы сначала нашел маму, а потом уже разбирался с границей и этими бифуркационными точками». «Без бифуркационных точек нам не обойтись», — говорит Лева. «Твоя мама должна быть где-то там, в этих областях нестабильности. Неудивительно, что ее не могут засечь ни живые, ни мертвые. Туда, наверное, вообще никакой сигнал не проходит». «И что мы будем делать?» — спрашивает Ника. «Поедем на Белое море», — говорит Марина. «Искать эти бифуркационные точки вместе с Зиночкой и ДД». И она корчит недовольную рожу. Лева смеется. «Ну, поедем мы на Белое море, даже если мы найдем эти самые точки, у нас же нет ни оборудования, ни опыта», — говорит Ника. «Мы даже не понимаем, как мы можем проходить границу в тех местах, где может быть Гошина мама». «Нам нужен эксперт», — говорит Марина. «Кто-нибудь, кто хорошо понимает про мертвых и живых? Твой папа?» — предлагает Лева. «Забудь», — отвечает Марина. «И про моего папу, и про Гошиного, и про своих родителей тоже забудь, и про Павла Васильевича с Зиночкой. Взрослым нельзя доверять, они слишком напуганы. Если мы хотим спасти Гошину маму, мы должны действовать сами». «Как у нее это получится?» — думает Ника. «Как это Марина умеет так легко говорить «мы должны действовать сами»? Как мне все-таки повезло, что у меня такие друзья». «Я знаю одну девочку», — говорит Ника, — «которая, наверное, понимает в этих делах больше нас. Она старше меня на пару лет, но, наверное, все равно еще не слишком взрослая, ведь так?» «На пару лет старше годится», — кивает Марина. «А что это за девочка?» «Из моей старой школы», — говорит Ника. «Ее зовут Аннабель. То есть в журнале у нее какое-то другое имя, но на него она не отзывается. Она 2 года назад была самая крутая смертница во всем центре». «Крутая смертница. Да уж. После того, что рассказал Лева, не так уж круто быть смертницей». «Как же все-таки Гоше повезло с мамой». «Смертница?» — переспрашивает Гоша. «Ну да», — кивает Ника. «Да ты же ее знаешь. Помнишь, когда вы с Вадиком дрались, она как раз проходила мимо». «Я просто не знал, что ее зовут Аннабель», — отвечает Гоша. «И, сдается, она не захочет иметь дело со мной».